Безудержный смех плескался в черных глазах Селестины, но она не захохотала, ответила. «Рада вас видеть, Ной Васильевич. Я все время собиралась съездить в Таштып, но так и не выкроила дня. Я теперь работаю в ОЧК, знаю Селестину Ивановну. Как же они вас изжалили, бог мой, я не успела прикрыть улей, как отошел рой». «Ох, их гвоздили!» — со вздохом признался Ной. «Башка трещит, как вроде разваливается по швам. Ну, да натура моя сдюжит, а вот Воронку плохо, и сдохнет, кажись». Воронко лежал со вздутым животом, откинув гривастую голову, трудно дышал, и глаза его налились кровью. По всей шкуре всплыли шишки. «Да так густо, на ладонь места не сыщешь, где бы не ужалили пчелы. На разосланной скатерти под березой перемокшие продукты, наливные шанги, сдобные стряпня, сало, скрутки сахатиного мяса, что-то в берестяном туисе, россыпью, патроны охотничьего ружья, а на сучьях висела мокрая шинель, дерюга, попона, евангелие, потник и ружье. Все перемокло. Селестина посмотрела на Воронка. Не съездит ли за ветеринаром? «Чем он поможет?» — пробурчал Ной и, наклонившись, погладил ладонью по голове и шее коня. «Не поможет». Шибко изжалили, да еще горячий поплавал в ледяной купели. Эка, живот вздулся. «Кажись, колики. Всего изжалили, я кри ее». Покачал головой. Месяц не прошло, как купил. А ведь без коня я демобилизовался. На Махан все кони пошли, потому как Питер страшно голодает. «А вам нужен казачий конь?» — поинтересовалась Селестина. Ну и что-то послышалось в ее голосе затаенное, ответил. «Каждый казак должен иметь коня, как по уставу службы. Казачество-то покуда существует, и это казачество, — тихо промолвила Селестина, — восстало против власти советов. На Дону Оренбургское войско, Уральское, Сибирское, Семипалатинское, да и наше, Енисейское, готово к восстанию. А тут еще восстал чехословацкий корпус по всей Транссибирской магистрали. Но и на некоторое время онемел будто. Не соврал, значит, под Исаул Юсков? О, Господи! Думать того не мог. Что же произошло, если не секрет?» Селестина коротко рассказала, как эсеры и особенно подпольные офицерские союзы вели тайный сговор с генералами чехословацкого корпуса, и что сейчас захвачены мятежниками Челябинск, Омск, Новониколаевск, Семипалатинск, бои идут на подступах Екатеринбургу, Уфе, вспыхнули мятежи в Самаре, Барнауле. Одним словом, восстание. Ной тяжко вздохнул. «Значит, гражданское почалось и у нас в Сибири? Господи помилуй! Неслыханное бедствие то, Селестина Ивановна! Неслыханное!» «Положение очень тяжелое, Ной Васильевич», — подтвердила Селестина. «Под Красноярском пока боев не было. Сейчас спешно формируются части красногвардейцев по всем уездам, создаются рабочие дружины и добровольные части интернационалистов из военнопленных. Если бы не восстали чехи, было бы много легче». Ной зябко поежился, его сильно морозило после ледяной купели, аж зубы цокали, как подковки. «Видел я чехов в Самаре. Все пути были забиты чешскими эшелонами. Пробка образовалась. Ни туда и ни сюда. Вы там встречались с командованием чехословацкого корпуса?» Осторожно поинтересовалась Селестина, пристально глядя на Ноя. Ничего особенного не подозревая в вопросе Селестины, Ноя простовато ответил. «Побывал в генеральском вагоне?» Селестина Ивановна интересует, какие вел переговоры Ной Васильевич с чехословацким генералом Сыровым и с другими офицерами. «Генерала Сырова в глаза не видывал», — ответил Ной.